Дойдя с поднятой рукой аж до самого манежа, Люся всерьез замерзла. Холодно было лицу и рукам, и, как всегда, на морозе тупо заныли груди. Она поймала себя на том, что морщится от боли, вспомнила о наметившейся на лбу морщинке и постаралась расслабить лицо, и через несколько минут боль отпустила. Такси, не останавливаясь, пролетали мимо, издевательски подмигивая своими зелеными огоньками. Таксисты в основном торговали водкой и только изредка для души брали приглянувшихся им пассажиров. Поэтому Люси даже и не поднимала руку навстречу салатовым «Волгам», ждала частника. Один очкарик в раздолбанном «Запорожце» остановился, выслушал адрес и сухо спросил: «Сколько?» «Четвертной». Очкарик, не ответив, отрулил. Люся все никак не могла отделаться от эха разговора на ступенях Москвы. «Таньку замочили», — бессмысленно повторяла она про себя. Смысл этого словосочетания как-то не доходил до сознания. Становилось совсем холодно, и опять заныла грудь. Еще можно было успеть в метро, но потом пришлось бы полчаса брести по обледенелому проспекту имени какого-то звероящера, одной в дорогой шубе, вздрагивая от пьяного хохота ветра в огромных бетонных арках. Она совсем уже было решила, что вечер кончится именно так, как рядом вдруг остановился маленький зеленый автобус «Пазик» с двухбуквенным военным номером. За рулем сидел офицер, тот самый танцор из ресторана, только теперь он был в черной шинели и надетой на бекрень пилотки с большим жестяным гербом. «Садись», — сказал из салона второй лысый и черный, — «не бзди». Люся заглянула в полутемный салон и с удивлением увидела Нелли, сидящую в вольной позе на боковом сиденье возле моряка. «Люся!» — весело крикнула та. «Залазь! Морячки смирные! Мимо меня едут, а там тебе куда?» «Крылатская», — сказала Люся. «Тоже Крылатская? Ну, подруга, мы, значит, соседи. Садись давай». Второй раз за сегодня Люся поступила странно. Вместо того, чтобы послать всю компанию подальше, как сделала бы любая серьезная конвертируемая девушка, она, согнувшись, шагнула вверх по ступеням, и сразу же автобус сорвался с места, лихо развернулся и понесся мимо Большого театра, детского мира, мимо памятника знаменитому художнику и его огромной мастерской, в какие-то темные завывающие улочки, перекрытые полуразвалившимися деревянными заборами, чернеющие провалами пустых окон. «Я Вадим», — сказал второй лысый. «А это», — он кивнул на сидящего за рулем, — «Валера». «Валера», — повторил тот, как бы вслушиваясь в непонятное слово. «Хочешь водки?» — спросил Вадим. «Давай», — ответила Люся, — «только через трубочку». «Почему это через трубочку?» — спросила Нелли. «Они через трубочку пьют», — сказала Люся, принимая тонкий и мягкий конец трубочки и поднося его к губам. Пить так водку было тяжело и неприятно, но все же занятнее, чем из горлышка. «Как вам, девочки, живется весело?» — прошептал Вадим. «А мы?» «Не жалуемся», — сказала ему Нелли. «А мне, если можно, в стакан. Сделаем». Люся вдруг заметила, что в автобусе тоже играет музыка. Рядом с Валерой на чехле мотора лежал кассетник. Это были «Bad Boys Blue». Люся очень их любила. Конечно, не саму музыку, а ее действие. Все вокруг постепенно становилось простым и, главное, уместным. Темные внутренности автобуса, два поблескивающих военно-морских черепа, Нелли, покачивающая ногой в такт мелодии, мелькающие в окне дома, машины и люди. Начала действовать водка. Неясная грусть пополам с отчетливым страхом вынесенная Люсей из Москвы, улетучилась. И обычная девичья, целомудренная в своей безнадежности мечта о загорелом и человечном американце овладела Люсиной душой. И так вдруг захотелось поверить поющему иностранцу, что у нас не будет сожалений, и мы еще улетим отсюда в машине времени, хотя давно уже трясемся в поезде, идущем в никуда. Кассета кончилась.